Глава 24. Обожженная жизнью. Из горла оборотня вырвался грозный рык. «Отпусти ее!» Послышался голос Итана, а спустя секунду руки мужчины исчезли. Мы вспомнили Агату еще в ее первый день в офисе. Не были уверены лишь в одном, она ли подпалила тебя тогда. «Ивар, ты увивался за ней весь вечер!» Только слепой бы не заметил, что ты запал на ведьму. Легкость, ощущение свободы. Вот что я испытала, когда открылась волкам. Даже злость Ивара не имела значения. Оно стоило того. Я сделала правильный выбор. Альфа имеет право на эмоции. Должно быть, сейчас он чувствует себя преданным. Как бы то ни было, не стоит сейчас его слушать. Он говорил от обиды, а не на полном серьезе. Рано или поздно чувства уступят разуму. Что еще? Кажется, я вошла во вкус. Ах, как я могла забыть? Меня же выгнали из Ковина. Ивар не переставал угрожающе рычать. Ты сама ушла. Так что не приплетай это сюда, Агата. Я до сих пор ни перед кем не оборачиваюсь. Даже рубашку не снимаю, дабы не шокировать девушек лишний раз. Ах, девушек! Не стала сдерживать смех. «Да, отчасти ты прав. Я сама ушла. Глинда ясно дала понять, что моим детям не место в Ковине. Видите ли, сын от оборотня не в почете. Они бы попытались избавиться от моих детей», — перешла на крик. «Твоих детей, Ивар! Пока ты тут играл в войнушки с Ковином, я оказалась на улице, без средств для существования, дома, одежды. Беременная двойня слонялась по съемным квартирам. Если бы не бабушка, я бы вообще не стояла перед тобой». Спрятала лицо в руках. Роды были тяжелыми. Я умерла на 3 минуты. Черная магия под запретом, тех, кто ее применяют, осуждают. Но что, если это единственный вариант? Встать на ноги, прокормить семью. На глазах проступили слезы обиды. «Истинная пара, говоришь? Ты уверен, что вообще меня любишь? Или ты любишь ту, которой я была на работе? Кроткую, послушную, порой незаметную ведьму? Я не такая. Я боец. Ведьма огня, чья стихия вгоняет в ужас даже других ведьм». «Мои дети». Дошло, наконец. «Двое. Близнецы». И снова этот нервный смех. «Как ты там сказал? Неудивительно, ведь их отец оборотень». Лана схватилась за сердце. Слишком много информации о наших отношениях для волчицы, что на дух не переносит ведьм. Как забавно, что именно Итан предупредил меня об этом в первый раз. Словно воспоминание мелькнуло. «О, Господи!» «Нет-нет-нет, подождите!» Выставила ладонь в сторону женщины. «Рано начали. Итан, теперь насчет тебя». Не успела я договорить фразу, как Лана бросилась на меня. Лишь импровизированная стена огня заставила ее передумать. «Кулон, который ты носишь. Я уже видела его раньше. Полумесяц с секретом». Пока Ивар неподвижно стоял посередине комнаты, пораженный новостями, я продолжила раскрывать секреты. Итан подошел ко мне, на ходу снимая символ стаи. «Каким секретом?» Забрала подвеску из его рук и небрежно бросила в камин. Младший из братьев даже не шелохнулся. Кажется, его доверие я уже завоевала. Блокирует воспоминания. Черная магия, схожая с той, что наложили на Ивара. Только слабее. Коснулась плеча волка. С возможностью восстановления памяти. Твоя мама испугалась, когда ты увидел в ведьме истинную пару. Пыталась убедить меня, что ты околдован ей. Итан, я проверила несколько раз. Никакого магического воздействия с ее стороны не было. Усталый вздох вырвался из горла. Воспоминания вернутся в ближайшие дни. Будь готов к этому. Итан, не моргая, смотрел на мать. Обычно веселый оборотень стоял без каких-либо эмоций. Слезы катились из его глаз одна за одной. «Откуда ты знаешь?» Донесся до меня шепот волка. Его заколдовала я. Даже не думала лгать. Я была уже на приличном сроке. «Срочно нужны были деньги, а твоя мама предложила неприлично много. Я стерла из воспоминаний лишь ту девушку. но уже тогда чувствовала себя виноватой, так что оставила лазейку. «Мне жаль, Итан. Ты один из немногих, кто отнесся ко мне хорошо. Я сделала это не из личной неприязни, не чтобы навредить тебе». «Я понимаю». Оборотень кивнул. «Да и ты, считай, член семьи. На тебя тяжело злиться». Краем глаза взглянула на вожака стаи. Так и стоит, не шевелится. Со стороны наблюдает за мной, но не говорит ни слова. Злость прошла, осталась лишь пустота. Радует то, что это временное состояние. Ему станет легче, со мной или без меня. Все проходит. И это пройдет. А мы можем как-то увидеться с племянниками? Ида сделал неуверенный шаг по направлению к нам. Все-таки родная кровь. Не сейчас. Вздрогнула я. Они еще ничего не знают об их отце. Но думаю, я смогу устроить встречу, как только пойму, что они готовы. Лана вскочила на ноги, приблизилась вплотную ко мне и тихо зарычала. Того и гляди, откусит мне голову. «Дети от ведьмы не войдут в мою семью!» Так и хотелось ответить что-то едкое в ее адрес. Только вот я не знала, что именно. Мысли путались. «Мама, ты еще не поняла?» Итан закрыл меня своей спиной. «Ты здесь ничего не решаешь!» Мельком посмотрела на наручные часы. «Время позднее. Пора бы уже возвращаться домой. Может, еще успею забрать малышей из садика». Попыталась включить телефон, но безрезультатно. Он издал звуки жизни всего на пару секунд, а затем показался черный экран. «Можете вызвать мне такси?» Телефон сел окончательно. «Так странно. Когда я выключала его, там было чуть меньше половины зарядки. Я тебя подвезу». «Еще варианты?» Жалобно спросила я. «После такого тяжелого разговора я не выдержу поездку до города с ним в одной машине. Альфа на взводе не самый лучший собеседник. Но есть кандидат еще хуже него. Альфа, который что-то задумал. Признаться, я опасаюсь своего начальника. Еще никогда он не был таким молчаливым». «В машину! Живо!» Ивар решительно подошел ко мне, схватил за руку и потянул в сторону выхода. Он даже не обращал внимания на мои препинания и сопротивления. Насильно усадил в машину и захлопнул дверь. Да еще с такой силой, что я вздрогнула. Эта поездка не сулит ничего хорошего. Даже не представляла, как себя вести с ним. Желание дать отпор значительно сильнее желания подчиниться. Только вот я боялась снова навредить ему. Оттого и молчала. «Можешь не гнать так?» Вцепилась в ремни безопасности. «Меня дома дети ждут, а меня никто не ждет». Небрежно бросил Ивар. «Чем ты думала, Агата? Почему не пошла ко мне, когда узнала о беременности? После того, что было?» Закашлялась. «Спасибо, но я не мазохистка». Альфа стиснул губы, вцепился в руль побелевшими от напряжения пальцами и умолк. Надеюсь, на месте руля он не представлял мою шею. Расскажи о них. Очередной приказ. Все попытки установить человеческие отношения посыпались, словно карточный домик. О доверии и речи быть не может. И этот мужчина собирался на мне жениться. Двойняшки. Я их обоих назвала согласно вашей традиции. Иришка и Илюша. Оба имени на «и». Замечательные детки. Такие чуткие, добрые. Я вожу их в детский сад для таких, как мы. По вечерам, как правило, забирает Алиса. У меня же еще сеансы психотерапии у Гришина. Если мы с тобой у реки 5 лет назад, то волчонку сейчас должно быть 4. Повышенный аппетит уже проявляет, прикус правильный. Скоро полезут клыки. Терпеливо дождалась, пока вопросы закончатся. Мужчина сбавил скорость, когда мы уже подъезжали к городу. «Такое ощущение, что ты не ребенком интересуешься?» «Моя очередь скалится». «А щенка выбираешь?» «Все вопросы только о мальчике». «Дочь тебя совсем не интересует?» «Илья мой первенец, наследник стаи. Ты сама понимаешь, что это значит». «А что касается дочери, я все равно ничего не знаю про становление и взросление ведьм. Это больше по твоей части». «Вот этого я и боялась». «Сначала вопросы?» Затем попытается отобрать у меня сына. «Я про волча тоже ничего не знала», — возмутилась я. «Но ничего. Уже 4-й год изучаю. Книжки читаю. Все дело в желании». «Ты не ответила на вопросы. А я и не на допросе. Совет ведьм столько раз вызывал меня на серьезный разговор, что я сбилась со счета. Все пытались выяснить, кто же отец моего волчонка. Да и Глинда периодически нападала с вопросами до того самого момента, как я сбежала из Ковина. Что-что, а молчать я умею. Я даже не дождалась, пока машина окончательно остановится возле подъезда. Распахнула дверь и выскочила наружу. Из подъезда как раз выходила одна из соседок, что нас недолюбливает. Зато благодаря ей я успела заскочить в подъезд и скрыться. Альфа ведет себя агрессивно. Не хотелось бы попасть под его горячую руку. Вот свыкнется с мыслью, что у него есть дети. Тогда и поговорим.